Глава 66. Зал ожидания диагностического отделения окружной больницы Колшу был переполнен. Яна и Крис коротали время за беседой и наблюдали за бегающими туда-сюда врачами. Он иногда отвлекался на телефон, чтобы ответить на какие-то сообщения, а она пила воду из бутылки. Перед скринингом рекомендуется выпить 2-3 стакана воды. Яна послушно следовала этим указаниям, как и всем остальным дородовым советам. Она пила воду дома, в машине, а сейчас заканчивала вторую бутылку. Девушка надеялась, что ее скоро вызовут, поскольку мочевой пузырь давал о себе знать. Она посмотрела на Криса, а потом перевела взгляд на женщину, сидевшую напротив, чей партнер тоже зависал в телефоне. Женщины встретились взглядами и обменялись понимающими улыбками. Яна заметила, что среди беременных есть определенное единение, словно в группах поддержки. Яна разволновалась, когда ей сказали, что потребуется дополнительный скрининг. Хотя медсестра и уверяла, что беспокоиться не стоит, и с плодом все в порядке. Ребенок уже вовсю активничал в животе, а это уже что-то значит. На 14-й неделе она почувствовала, как он толкается, а живот значительно увеличился в размерах. К ней подошла медсестра. «Яна Хэмлин, вы следующая!» Яна и Крис сразу же встали. «Это мой партнер», — объяснила девушка. «Очень важно, чтобы он чувствовал свою причастность». «Сюда, пожалуйста», — с милой улыбкой позвала медсестра. «Как вы?» «Прекрасно», — ответила Яна. «А как дела у отца?» — спросила медсестра, взглянув на Криса. «Немного нервничаю», — признался он. «Как и все отцы». Медсестра завела их в смотровой кабинет, закрыла дверь и попросила девушку лечь на кушетку. Яна уже знала порядок действий. Крис помог ей лечь, а сам сел на стул. Она приспустила брюки, обнажив нижнюю часть живота, который достаточно красноречиво свидетельствовал о наличии беременности. «Гель может показаться прохладным», — предупредила медсестра, выдавливая его на живот. Яна повернула голову, чтобы смотреть на монитор, пока с ней проводят эту манипуляцию. Вверх-вниз, нажимая прямо на переполненный мочевой пузырь. Крис внимательно смотрел на экран. Яна заметила про себя. А ему все-таки лучше видно, чем мне. Хотя они были в восторге от первого скрининга, доказательства беременности он мало что показал. Мерцающее мутное изображение развивающегося плода с большой головой, лежащего в темной матке. Этот скрининг должен стать более информативным. Тишину кабинета нарушали только щелчки аппарата, когда делались снимки. Яна посмотрела на сосредоточенное выражение лица медсестры. Девушка видела изображение своего ребенка, но понятия не имела, что на этой картинке может заметить медсестра. «Какой у вас срок?» «Около 18 недель», — ответила Яна. Датчик переместился в другое место на животе. Крис крепко сжимал ее руку. «Все хорошо?» — с тревогой в голосе спросил он. «У вас будет мальчик». «Это здорово», — сказала Яна, а Крис довольно улыбнулся. «Нужно, чтобы доктор кое-что проверил», — объявила медсестра, отложив датчик в сторону. «Только не волнуйтесь». «Что-то не так?» — моментально всполошился Крис. «Просто предосторожность. Оставайтесь здесь, пожалуйста, пока я схожу за коллегой». Медсестра быстрым шагом покинула кабинет. Яна заметила, что Крис боится. «Ничего страшного», — ободряюще сказала она. «Я чувствую, как он толкается. И на экране он выглядит красиво». «Но такого не было на прошлом скрининге», — с тревогой в голосе ответил Крис. «Я знаю, но такое случается. Я теперь сижу на форуме для будущих мам, и там многие женщины волнуются, когда им назначают дополнительные анализы. Медсестры просто подстраховываются. Например, перед первым скринингом мне пришлось дважды сдавать анализ мочи». «А ты мне не рассказала», — растерянно заметил Крис. «Да тут нечего рассказывать. Я просто сдала анализ еще раз, вот и все. Такое случается. Я уверена, с нашим сыном все в порядке». Крис улыбнулся. «Ты права, прости. У меня плохо получается поддерживать тебя, да?» «Нет, все наоборот», — ласково ответила Яна. Время шло, и она постепенно начала разделять беспокойство Криса. Почему медсестра так долго? Они там что-то обсуждают? Неужели все настолько плохо, что нужно обсуждать без их присутствия? Дверь резко распахнулась, и в кабинет вошла медсестра и мужчина. «Здравствуйте, я доктор Картер», — сказал он. «Извините за ожидание, у нас сегодня много пациентов». Врач ободряюще улыбнулся и принялся изучать записанные изображения скрининга. Яна и Крис внимательно наблюдали за Картером, пока тот перелистывал кадры. Медсестра указывала на какие-то важные, по ее мнению, места. Девушка подумала, что это как-то связано с проблемой, которую медики обсуждали за стенами кабинета. Крис снова взял ее за руку и улыбнулся. «У вас будет сын, поздравляю», — начал Картер. «Сердце и легкие в норме. Он немного мелковат, но я думаю, что это исправится само собой. Вы хорошо питаетесь? Пьете достаточно жидкости?» «Да», — ответила Яна. «Похоже, что у него неправильная форма стопы. Но не стоит об этом переживать. После рождения это можно исправить хирургическим путем». «Неправильная? Это серьезно?» — уточнил Крис. «Не особо. Вы когда-нибудь слышали о стойкой деформации стопы? Я склоняюсь к этому диагнозу». «Что могло стать причиной?» — поинтересовалась Яна. «Мы не знаем наверняка, но самое главное, что это поддается лечению. Мы будем наблюдать. А пока запишем вас на новый скрининг через 4 недели». «Нам точно не стоит волноваться?» — переспросила Яна. «Нет, это не самый серьезный дефект». Доктор улыбнулся, коснувшись ее руки. «Я оставляю вас с медсестрой». Картер на прощание улыбнулся еще раз и вышел из кабинета. «Лучше перестраховаться сейчас, чем узнать слишком поздно», — бодро заявила медсестра. «Сколько кадров распечатать для вас?» 3, пожалуйста», — попросила Яна, а Крис задумчиво промолчал.